Агнес снова посмеялась своей собственной проницательности и сказала, что если я буду всегда откровенен с ней, она, пожалуй, начнет вести список всех моих пылких увлечений с указанием даты начала и завершения каждого из них по образцу хронологической таблицы царствований королев и королев в истории Англии. Потом она спросила, видел ли я Урию Хипа? «Урию Хипа?» — переспросил я. «Нет. Разве он в Лондоне?» «Он ежедневно бывает здесь, в конторе, внизу», — ответила Агнес. «В Лондон он приехал за неделю до меня. Боюсь, что по неприятному делу, Тротвуд». «По делу, которое, я вижу, беспокоит вас. Что же это может быть?» Агнес отложила в сторону работу, сложила руки и, задумчиво глядя на меня своими прекрасными, кроткими глазами, сказала, «Мне кажется, он собирается стать папиным компаньоном». «Что такое? Урия! Этот гнусный подлиза пролезает на такое место!» — с негодованием вскричал я. «Агнес, неужели вы не протестовали? Подумайте, каковы могут быть последствия такого договора. Вы должны высказать свое мнение. Вы не должны допускать, чтоб ваш отец сделал этот безумный шаг. Вы должны воспрепятствовать этому, Агнес, пока еще не поздно». Не сводя с меня глаз, Агнес покачала головой, и, пока я говорил, чуть улыбалась моей горячности. Потом она сказала, «Помните наш последний разговор о папе?» Вскоре после этого... Через 2-3 дня он впервые намекнул мне на то, о чем я сейчас вам говорю. Грустно было видеть, как он борется с собой, желая изобразить дело так, словно таково его собственное желание, и в то же время он не умеет скрыть, что его к этому принуждают. Мне было очень горько. Принуждают, Агнес? Кто же его к этому принуждает? Урия Хип добился того, что стал необходимым для папы, — ответила она после минутного колебания. Он человек лукавый и всегда настороже. Он видел папины слабости, потакал им и пользовался ими до тех пор, пока... Ну, одним словом, Тротвуд, пока папа не начал его бояться. Для меня было ясно. Тут крылось что-то большее, чем она могла сказать, пожалуй, большее, чем она знала или подозревала. Я не в силах был причинить ей боль новыми расспросами, ибо знал, что она скроет от меня правду, щадя своего отца. Я понимал, что дело давно к этому шло. Поразмыслив, я пришел к выводу, что это тянется уже очень долго, и я промолчал. «Его влияние на папу очень велико», — продолжала Агнес. «Он говорит о смирении и благодарности, может быть. Может быть, он и не лжет, надеюсь, что он не лжет, но власть в его руках. Я боюсь, что он злоупотребляет ею». Я обозвал его негодяем и в тот момент почувствовал большое удовлетворение. В ту пору, о которой я говорю... В ту пору, когда папа завел об этом речь со мною, — продолжала Агнес, — Урия сказал папе, что собирается уйти, что им очень грустно и не хочется уходить, но перед ним открываются лучшие перспективы. Папа был тогда очень удручен. Ни вы, ни я никогда еще не видели, чтобы его так угнетало бремя забот. И мысль. Сделать Урию своим компаньоном, кажется, доставило ему облегчение, хотя в то же время он был как будто оскорблен и пристыжен. — А как вы приняли это известие, Агнес? — Надеюсь, я поступила правильно, Тротвуд, — ответила она. — Я была уверена, что для папиного спокойствия такая жертва необходима, и я умоляла принести ее. Я сказала, что это облегчит тяготы его жизни. Надеюсь, так оно и будет, и даст мне возможность больше времени проводить в его обществе. — О, Тротвуд! — воскликнула Агнес, закрывая руками лицо, чтобы скрыть слезы. — Мне иногда кажется, будто я была врагом ему, а не любящей дочерью. Я знаю, какая произошла с ним перемена из-за его любви ко мне. Знаю, что он сосредоточил на мне все свои помыслы и сузил круг своих обязанностей и интересов. Знаю, что ради меня он отказался от очень многого, а тревога обо мне омрачила его жизнь, отняла силы, энергию, потому что всегда, всегда его мысли были устремлены только к одному. О, если б я могла это изменить! Если б я могла вернуть ему мужество, я, которая невольно оказалась причиной его слабости. Никогда еще не видел я Агнес плачущей. Я видел слезы на ее глазах, когда приносил домой из школы новые награды. Видел их, когда в последний раз мы говорили об ее отце, и видел, как она отвернулась, когда мы прощались. Но никогда я не видел ее в таком горе. Мне было так грустно, что я мог только глупо и беспомощно твердить. Прошу вас, не плачьте, Агнес, не плачьте, дорогая моя сестра. Однако Агнес настолько превосходил меня силой характера и самообладания, хотя тогда я, может быть, этого и не знал, но зато хорошо знаю теперь, что мне недолго пришлось ее умолять. Чудесное спокойствие, столь отличающее ее в моих воспоминаниях от всех других людей, опять вернулась к ней, словно небо очистилось от облаков. «Вряд ли нам долго удастся побыть вдвоем», — сказала Агнес. «Я пользуюсь удобным случаем, чтобы горячо просить вас вот о чем. Относитесь дружелюбно к Урии. Не отталкивайте его. Не возмущайтесь тем, что вам не по душе. Мне кажется, вы вообще к этому склонны. Быть может, он этого и не заслуживает. В конце концов, мы ничего плохого о нем не знаем. Во всяком случае, думайте прежде всего о папе и обо мне». Агнес больше ничего не успела сказать, так как дверь открылась, и в комнату вплыла миссис Отербрук, леди очень полная. Возможно, впрочем, что на ней было широкое платье, ибо я не мог догадаться, где кончалась леди и где начиналось платье. Я смутно припомнил, словно видел прежде тусклое изображение в волшебном фонаре, что она тоже была в театре. Но она, очевидно, прекрасно меня запомнила и полагала, что я все еще нахожусь в состоянии опьянения. Но мало-помалу убедившись, что я трезв и что я щу себя этой надеждой, весьма скромный молодой джентльмен, миссис Уотербрук значительно смягчилась и осведомилась, во-первых, часто ли я прогуливаюсь в парке, а во-вторых, часто ли вообще бываю в свете. На оба эти вопросы я дал отрицательный ответ, и мне показалось, что я снова упал в ее глазах. Но она милостиво скрыла это обстоятельство и пригласила меня на следующий день к обеду. Я принял приглашение и откланялся, а, уходя, заглянул в контору Курии и, не застав его, оставил визитную карточку. Когда на следующий день я явился к обеду и распахнулась парадная дверь, я погрузился в паровую ванну из ароматов жареной баранины и догадался, что не был единственным гостем, так как немедленно опознал переодетого посыльного, нанятого на подмогу слуге и стоявшего у нижней ступеньки лестницы, чтобы докладывать о гостях. Спрашивая доверительно мою фамилию, он старался по мере сил держать себя так, будто никогда в жизни меня не видел, но я прекрасно его узнал, равно как и он меня. Вот что значит совесть. Мы оба вели себя как трусы. Мистер Отербрук оказался джентльменом средних лет, с короткой шеей и очень высоким воротничком. Ему не хватало только черного носа, чтобы походить, как две капли воды, на мопса. Он заявил мне, что счастлив со мной познакомиться, и после того, как я отвесил поклон миссис Отербрук, он с большими церемониями представил меня очень грозной леди в черном бархатном платье и в большой черной бархатной шляпе. Помнится, она походила на какую-нибудь близкую родственницу Гамлета, скажем, на его тетку. Звали эту леди миссис Генри Спайкер. Присутствовал здесь ее супруг, человек столь холодный, что голова его казалась не седой, а осыпанной инеем. Чите Спайкер оказывали величайшее внимание. По словам Агнес, это объяснялось тем, что мистер Генри Спайкер был поверенным при чем-то или при ком-то, хорошенько не помню, имеющим отдаленное отношение к казначейству. Я обнаружил среди гостей Урию Хиппа, облегшегося в черный костюм и глубокое смирение. Когда я пожал ему руку, он сказал, что горд оказанным мною вниманием и чувствует глубочайшую признательность. Я мог только пожелать, чтобы его признательность была менее глубокой, так как исполненной благодарностью он вертелся около меня весь вечер, и стоило мне сказать словечко «Агнес», как я уже был уверен, что за нашей спиной маячит лицо мертвеца, и на нас смотрят его глаза, незатененные ресницами. Были здесь и другие гости. Все, как показалось мне, замороженные, словно вино. Но один из них привлек мое внимание еще раньше, чем вошел, так как я услышал, что доложили о нем, как о мистере Тредлсе. Мысли мои устремились в прошлое, к Селим Хаусу. Неужели это тот самый Томми, — подумал я, — который рисовал скелеты? С живейшим интересом я ожидал появления мистера Тредлса. Он оказался тихим, степенным молодым человеком, скромным на вид, с забавной прической и широко раскрытыми глазами, и так быстро забился в темный угол, что я не без труда мог его разглядеть. Наконец я рассмотрел его как следует и пришел к выводу, что если глаза меня не обманывают, это и в самом деле прежний злополучный Томми. Я приблизился к мистеру Отербруку и сказал, что, кажется, имею удовольствие видеть своего бывшего школьного товарища. — В самом деле, — с удивлением произнес мистер Отербрук, — но вы слишком молоды, чтобы могли учиться в школе вместе с мистером Генри Спайкером. — О, я имел в виду не его, — возразил я. — Я имею в виду джентльмена по фамилии Тредлс. — О, да-да, вот как, — сказал хозяин дома с гораздо меньшим интересом. — Возможно. — Если это действительно он, — продолжал я, бросив взгляд в сторону Тредлса, — то мы вместе были в школе, называвшейся Селим Хаус, и он был превосходным малым. — О, да, Тредлс — славный малый, — согласился хозяин дома, снисходительно кивнув головой. — Тредлс — очень неплохой малый. — Странное стечение обстоятельств, — заметил я. — Да, действительно странно, что Тредлс вообще попал сюда, — ответил мистер Уотербрук. — Его пригласили только сегодня утром, когда выяснилось, что брат миссис Спайкер нездоров, и его место за столом свободно. — Брат миссис Генри Спайкер — джентльмен в полном смысле этого слова, мистер Копперфилд. В ответ я пробормотал слова весьма прочувствованные, если принять во внимание, что я ровно ничего об этом джентльмене не знал, а затем осведомился, какова профессия мистера Тредлса. «Этот молодой человек, Тредлс, готовится стать адвокатом», — отвечал мистер Отербрук. «Да, он славный малый, никому не враг, разве что самому себе». «О себе он враг?» — спросил я, огорченный этим сообщением. «Видите ли», — ответил мистер Уотербрук, поджав губы и с безмятежным и благодушным видом играет цепочка от часов. «Я бы сказал, что он один из тех людей, которые сами себе заслоняют свет. Да, я бы сказал, например, что он никогда не будет стоить 500 фунтов». Тредлс рекомендовал мне один мой коллега. О, да, конечно, он не без способностей, может составить резюме по делу, изложить свои доводы в письменной форме. Я имею возможность иногда подбрасывать Тредлсу кое-какие дела. Для него это нечто существенное. О, да, конечно». На меня большое впечатление произвела чрезвычайно благодушная и самодовольная манера мистера Уоттербрука изрекать время от времени «О, да, конечно!» Это звучало весьма выразительно. Возникало представление о человеке, который родился, скажем, не с серебряной ложкой, а с лестницей, по которой он и поднимался к высотам жизни, одолевая их одну с другой. А теперь с вершины крепостного вала бросает философически покровительственный взгляд на людей, копошившихся внизу во рву.